Письмо в Хаттушаш. Поздно ночью Такура закончил письмо. Оно получилось достаточно большим, но ведь и дело не маленькое, если говорить скромно. Барыши Такуры не исчисляются талантами. Золото здесь присутствует как бы незримо, потому что это много золота, много талантов, огромное количество дебенов. Их сейчас нет, но они будут. Для этого нужна победа хеттов, его величество Супи-Лулиуме. Вот это настоящий барыш. А караван товаров и мешок золота — мелочь. Сущая мелочь, недостойная Такура, которого ценит лично царь Супи-Лулиуме. Такура отправит это письмо нарочным. Но не хеттам, а в Вавилон, к себе на родину. Оттуда оно попадет в руки его величества, и он скажет: не дремлет Такура, верный мой слуга, чутко слушающий мои речи». Так скажет великий Супи-Лулиуме, ибо победу ему, точнее ключи к победе, да будет Такура, который здесь в обличье купца. Он писал арамейскими письменами на папирусе, и когда поставил в конце свою подпись, позвал Усерхета, лавочника, у которого снимал комнату этот заезжий вавилонский купец. Лавочник поразился размеру письма. По его мнению, это была целая книга. «Торговый отчет должен быть подробным», — со значением произнес Такура. «Понимаю. Чтобы хозяин мой, главный хозяин, узрел все таким, как оно есть на самом деле». «Разумеется, разумеется. А иначе какой прок разъезжать с товаром? Никакого нет проку». «Послушай, Усерхет, я хочу прочесть тебе. Нет-нет, не все письмо. Это было бы утомительно и для меня, и для тебя. Но не сверить с твоим мнением главные мысли не могу». Лавочник кивнул, уселся на циновку, а купец приблизил к себе светильник. Глянул вопросительно на Усерхет. «Все спят. Все спокойно», — сказал лавочник. И Такура прочитал. «Уважаемый хозяин мой Ташут, пишет тебе работник твой, преданный тебе и усердный в своем деле Такура, из великого города Великого Кеми, что на священной реке Хапи. Пишет, моля богов не спаслать...» Это пропустим. Дальше. «Город Ахетатон красив и удобен для жителей. Это столица вселенной, достойная его правителя. Его величество Нефер Хеперура Оенра Эхнатон здоров, да не спошлет ему великий Атон 100 лет счастливой жизни». Это для порядка, Серхет. На случай, если перехватит письмо, сейчас перейду к главному. Вот здесь купец молчаливо пробежал папирус. «Слушай, Усерхет, что касается цены на золото, то оно нельзя сказать, что очень дорого или очень дешево. Блестит не очень ярко, и это понятно почему. Вокруг мало золота, все больше хрупких глиняных горшков. В одном ларце не умещаются. Или побьются горшки, или вывалится золото». Купец спросил лавочника, будет ли это ясно для читающих. «По-моему, да. В таком случае послушай это место. Оно очень важное. Золото всегда в цене, даже если оно и потемнело слегка от пыли или от грязи. Но ведь неизвестно, сколько оно будет блистать. Учти, мой хозяин, ветры здесь дуют знойные и песчаные, особенно летом, и надеяться на то, что слиток будет сверкать при любых обстоятельствах, невозможно. То же самое следует сказать и о горшках. Я бы с удовольствием купил их для тебя, но больно уж дорогие. В Ниневии или Вавилоне они значительно дешевле. И в Метане тоже. На всякий случай готовь деньги, побольше денег. Они, наверное, будут нужны в ярмарочный день». Купец уставился на Усерхета. «Ну, все очень верно. Уверен? Вполне. Уверен, потому что это так, не иначе. Доверенные люди мне сказали, его величество золото среди хрупких горшков. Иметь дело с горшками плохо. Горшки бьются на суше или тонут в воде. Нафтита не просто жена, и Икея не просто наложница женской половины дворца. Это две силы, противоборствующие. Значит, насчет воза все правильно. От слова до слова, от начала и до конца». «И я так думаю, Серхет, я тут тоже нюхал, подобно неутомимой крысе. Мы с тобой одного мнения, не так ли? Истина, Такура». Вот еще одно место в письме, которое я хотел бы прочесть тебе. Слушаю, Серхен. Я предлагал свой товар многим немху, но они отказались покупать не потому, что цена дорога, а потому, что нету у них золота. Один дебен — это состояние. Так живут немху. Они просили отдать товар тем, кто заплатит за него в будущем году. Но я не согласился. Что скажешь, Усерхет? Скажу, что и это правда, потому что немху уже голодают. Обещанное фараоном не выполнено, его величество уже повернулся к ним задом. Купец был рад. Хорошо, что у них одинаковые мнения. Это очень хорошо, ибо его величество имеет здесь и глаза, и уши, много глаз и ушей. И он будет слагать все услышанное от Такура и слышанное от других, имен которых купец не знает и никогда не узнает. А теперь скажи мне, Усерхет, вот письмо досталось писцам фараона. Так что же? Что скажут писцы? Они прочтут твое письмо, это верно. Они скажут, вот купец, преданный торговым делам. Что еще скажут? Не знаю. А больше и ничего, Тахура. Усерхет приложил ладони ко лбу, точно голова пылала от жары. Помедлил и сказал, я бы добавил нечто. И замолчал. Купец не стал торопить его. Налил себе прохладной воды и прополоскал горло. Еще раз налил и снова прополоскал. «Холодная вода полезна», — сказал он. Усерхет продолжал молчать. «Могу приписать, Усерхет. На свитке есть место». «Да-да, Тахура». И опять замолчал. «Этот лавочник умен. Хатушаши умеет находить людей, не глупых, преданных за большие деньги. Лавка приносит меньше прибыли Усерхету, чем золото, текущее к нему из Хатушаша. Его величество Супилулиуме не скупится на золото, если оно идет на пользу ему. Усерхет, несомненно, весьма умный и полезный человек». «Тахура», — проговорил лавочник, словно только что пробудился от глубокого сна. «Хочу посоветовать нечто. Если будешь согласен, то сделаешь приписку, а если нет, то скажешь мне об этом». Купец кивнул в знак согласия. «Если, прочитав твое письмо, его величество Хатушаша спросит, а что случится с Кеми, если боги призовут к себе его фараона, кто станет укормил великого Кеми? Что ответишь, Тахура?» Купец был поставлен в затруднительное положение. Этот лавочник далеко смотрит, у него не глаза, а магические стекла, которые выплавляются в джахе и способны показывать и увеличивать малозаметные вещи. Он прав, он трижды прав, этот лавочник. «Усерхет, если предложишь ответ на этот вопрос, я тотчас же припишу его». Купец развернул свиток, достал с полочки чернильный прибор, заключенный в пенал из черного дерева. Лавочник сказал... «Кия объявлена соправительницей. Ты это знаешь, Тахура. Когда умирает правитель, случается многое, часто самое непредвиденное. Вместо подготовленного заранее правителя приходит другой. Царица наследовала престол своего супруга. А как будет с Кией?» Купец пожал плечами. «Поэтому, Тахура, надо предусмотреть нечто. Что именно? Допустим, не Кия». «Так тоже». Лавочник загнул большой палец на левой руке. «Первое. Семне Кере. Может сесть на престол?» «Вполне может». «Ну, а если не Семне Кере?» «Кто же, если не он?» «Принц Тутанхатун, возможно. Вот теперь суди. Кия, Семне Кере, Тутанхатун. Я бы сказал так. Эта женщина посильнее обоих мужчин. Я бы сказал больше. Боги ошиблись, создав Кию женщиной, а этих двух мужчинами. Следовало бы наоборот. Твоя мысль мне по душе, Усерхет». И Тахура без дальних слов сделал в своем письме такую приписку. Купец, давший обещание купить все масло для умощения, сказал, «Если почему-либо я не куплю масло, то обяжу купить его своих помощников, или жену, которая ведает моим хозяйством, или моих двух близких родственников. Они, правда, молоды, неопытны еще, однако надеюсь, что товар понравится и им». «Настоящий муж должен все предусмотреть», — сказал Тахура, довольный припиской. Потирая от удовольствия руки, он шумно прополоскал горло. Лавочник молчал, морщил лоб сверх меры. Как всегда, Усерхет много и напряженно думал.